Танец показался мне бесконечным. Господи, скорее бы появился лейтенант, тогда бы я перестала беспокоиться за Норму. Но, наконец, музыка смолкла. Мы с доктором выбрались с танцплощадки. Он подвел меня к стулу у стены, поклонился и пробормотал. «Восхитительно, мисс Ловеринг! Благодарю вас!» И отошел. В ту же минуту появился Джерри. «Ли, черт побери, где ты была?» «Везде. Пыталась тебя разыскать». «А я тебя. Ты говорила с Нормой?» «Нет, не смогла к ней подойти. Где она теперь?» Я ее не видел, хотя искал повсюду. Он замолчал, глядя куда-то в сторону широко раскрытыми глазами. «Ты, Стив, я и не знал, что ты вернулся». Стив стоял неподалеку, наблюдая за нами с характерной для него чуть насмешливой улыбкой. Я сообразила, что впервые была вместе с ними обоими после их ссоры из-за Грейс. Теперь, казалось, все это должно было забыться, но между ними по-прежнему чувствовался холодок. Да, вернулся. Большой Эппл заставил меня повертеться на раскаленных углях, но мне все же удалось ускользнуть. И тут я увидела Пенелопу, которая шла к нам в сопровождении высокого, стройного молодого мужчины в идеальном сшитом вечернем костюме. Разумеется, лейтенант Рент не хотел быть белой вороной в этой нарядной толпе. Он на секунду остановил свой взгляд на Стиве, не выказав никакого удивления при виде его. Коротко кивнул Джерри и обратился ко мне. «Где ваша приятельница, Норма Сейлор?» «Не знаю». Я посмотрела на Джерри, потом на Пенелопу. «Мы пытались найти ее, но безуспешно. То есть...» — вмешался Стив. «Я только что видел ее наверху на галерее, в окружении толпы поклонников». Он повернулся. «Да, она все еще там». Мы все посмотрели на ярко освещенную галерею, заполненную студентами, уставшими от танцев. Они стояли группами с тарелочками или бокалами пунша в руках. Это было похоже на массовку в современной опере. Героиней же, несомненно, была девушка, стоявшая к нам спиной, в золотистом платье с металлическим отливом, в тон волосам. Беспокоиться о Норме не стоило, у нее была надежная охрана, и я вздохнула с облегчением. Похоже, лейтенант Трент испытывал то же самое, ибо он оторвал взгляд от галереи и обратился к Стиву. «Поскольку мисс Сейлор вряд ли теперь останется в одиночестве, мы можем дать ей возможность повеселиться. Вы, вероятно, хотите меня видеть, мистер Картерис». «Чем скорее, тем лучше», — буркнул тот. Они ушли. Пенелопа тоже исчезла. Наконец-то мы с Джерри остались вдвоем. Мы отправились к накрытому внизу столам для ужина, отчасти из-за того, что Джерри было трудно подниматься по лестнице, а отчасти, как мне кажется, потому что обоим хотелось избежать встречи с Нормой, которая стала для нас символом всего того, о чем так не хотелось думать. Джерри принес бокалы с пуншем и две тарелочки салата с омарами. Мы хотели устроить маленький пир, но у нас ничего не вышло. Множество студентов захотели выразить Джерри свое сочувствие, и мы с полчаса находились в центре шумной толпы, причем через наши головы что-то передавали в обе стороны. Наконец Джерри взял меня под руку. «Бежим к чертям отсюда!» «Бежим!» — согласилась я. Мы вышли из учебного корпуса, добрались до калитки английского сада и по дорожке в зарослях рододендронов направились к бассейну с фонтаном. На небе теперь сияла луна, точнее, молодой месяц. Его серебристый свет заставил Ника выключить свою подсветку. В саду стало темнее, но гораздо таинственнее и романтичнее. Там не оказалось ни души. Мы с Джерри подошли к каменной скамье у фонтана. Джерри взял мои пальцы в свои руки. Я не знал, что Ник выключит и этот прожектор. А я рада, что он это сделал, так красивее. Джерри повернулся, чтобы видеть меня, и заговорил. В его голосе все еще слышалась горечь. «Полагаю, теперь все кончено, Ли. Трент возьмет это письмо у Нормы, узнает, кто его написал, и, возможно, выяснит, кто убил Грейс. А дальше око за око, как положено. Помолчав, он спросил. «Ли, ты кого-нибудь подозреваешь?» «Подозревать можно многих, но мне не хочется, потому что все они не способны на такую жестокость. Но, однако, я понимаю, что кто-то из них должен быть не таким, как я предполагаю, и мне делается страшно». Джерри положил руку на холодную спинку скамьи, потом обнял меня. «Часто в голову приходят странные мысли. Я был очень привязан к сестренке, потому что мы с ней столько всего пережили. После смерти отца у нас ведь ничего не осталось. Иной раз мне хочется, чтобы эта кошмарная история не имела продолжения. Кто-то убил Грейс. Поймают этого человека, казнят его. А потом что? Вот мне и приходит в голову, насколько было бы легче, если бы Грейс покончила с собой. Но ведь она этого не сделала. Так все говорят, все, кроме страховой компании». Он суховато рассмеялся. «Они сегодня снова со мной разговаривали. По-прежнему придираются к тому письму, которое Грейс написала мне в театре, а Норма потом разорвала. Отец декана Эппла тоже расспрашивал меня о нем. Говорил, что будет масса юридической волокиты, если письмо не будет предъявлено. А Норма его порвала», — с прежней неприязнью воскликнула я. «Послушай, ведь она порвала его в больнице, Джерри. А вдруг она не сожгла обрывки? Ты не спросил ее, что она с ним сделала?» «Ну нет, она поспешила от них отделаться, не сомневайся. Норма боялась, как бы кто-то случайно их не прочел. Они попали в цель». «Они?» «Ну да, она разорвала и второе письмо, про которое я тебе рассказывал. Грейс написала его за несколько дней до того, как это случилось. В нем она очень нелестно отзывалась о Норме». Он обнял меня, отыскивая своими губами мои губы. Недавно прошедшие годы исчезли из памяти, и я вспомнила день своего 16-летия, когда Джерри вывел меня в пахнущий летом сад и обнял своими нескладными мальчишескими руками. Тот первый поцелуй был таким же нежным. И вот сейчас второй. Это был длительный, настойчивый. Вот когда я поняла, что нужна сейчас Джерри больше, чем когда-либо. Наконец он отпустил меня. Я смотрела на фонтан, видела округлые листья лилий с поблескивавшими на них капельками воды, впитавшими в себе лунное серебро. Но чего-то определенно не хватало. Исчез маленький гномик с длинной бородой и остроконечной шапочкой. Я присмотрелась внимательно сквозь вуаль водяных брызг и увидела один красный сапожок, торчащий из воды среди лилий бассейна. Очевидно, кто-то сбросил гномика в бассейн. Джерри сжал мою руку. Я вытянула вперед вторую, подставив ее под струю воды, и снова увидела в воде серебристые блики. Серебро, а под поверхностью воды золото. «Посмотри, Джерри!» — прошептала я. «Как лунный свет превращает воду в серебро!» «Да чего же это было красиво!» Мне стало жалко раскрашенного гномика, который когда-то казался мне зловещим, а теперь вот от него остался один сапожок, торчащий из воды. Я наклонилась, пытаясь найти гномика в воде и вернуть его на постамент. Моя рука опустилась в воду, ощупывая все вокруг, все глубже и глубже. Вдруг я наткнулась на что-то мягкое и гладкое, совершенно неуместное в этом бассейне. Я еще больше наклонилась, вглядываясь в темную глубину воды. Где-то что-то отсвечивало золотом. И я увидела, что это было. Какое-то мгновение я не могла говорить, не могла думать и даже смотреть. Мной овладел безумный страх. Потом я отчаянно закричала. Джерри моментально прыгнул ко мне. Я видела, как он опустил руки в воду по локти, его фигура напряглась, и он что-то поднимал. И вот у него на руках тело девушки в парчевом платье, переливающемся золотом в лунном свете. Я закричала, а может быть, прошептала, но мне казалось, что я кричу. «Это же Норма! Норма Сейлор!»